Незнамов. Стихи на приезд Лилии Юрьевны Брик. Первое. На подступах к квартире. Жил да был на свете дом, очень серенький притом, не на курьих ножках, но похож немножко. Есть такие адреса, подымают волоса, на Таганской площади пьяны даже лошади. За Таганкой дышит нам Гендрикова тишина, но и здесь бывают дни прямо с Пятой авени. И пролетки, и такси тащат этих, тащат сих, чтоб садить под говорок у пятнадцатых ворот. На последнем этаже диспуты и споры, правду молвить, это же не квартира, порох. На последнем этаже диспуты и крики, правду молвить, это же брики. Второе. Красная комната. Как войдешь, с первоначала вашу личность обкричала, но не обковеркала слева стенки зеркало. Взгляньте вверх, взгляньте вниз, все сердца откроет темно-красный оптимизм, попросту ж обои. Ты снимай калоши с ног и дивись, опять звонок. Говорят, что прибыли два анфанта Риболя. Третье. Желтое. Желтый цвет для настроения, тоже что борщу коренье. Канарейка, комната, не весьма огромна ты. Портативный очень стол, посредине взял и стал. На персон не то чтоб 100, так на четверть 100. У компактного буфета, общий с поэтом Фетом, он скрипит, и он прозрачен, так его и обозначим. Покраснев от лев обид и отлит обидок, непрозрачен, но скрипит Михаил Левидов. Михаилу визави Третьякова позови, он глядит глистою, тощ и сухостоек. Говорили, нонче выступит Володя, выступил Семенчик, но Володя вроде. Маяковский за столом говорит Белесому, ну, одно еще сдаем и к лешему. Четвертое. Света кофе с молоком. Кто жил площадью знаком, Света кофе с молоком, впрочем, много ли молока, а вот книг до потолка. Как мне в слове закрепиться, я вспотел и смолк, если к комнате приписан не жилец, а мозг. Он работает без устали, над культур задачами, и решения чаще устные в стол не прячет. Он проблемы ставит заново, а точнеют ловкие, те куски прошли к Тынянову, эти к Шкловскому, плодоносные дожди. Впрочем, споры бросим и не будем громоздить полион на осип. Пятое. Синие. А вот еще одна жилплощадь, я перед ней в большой вине, у комнаты был рощерк рощи и стены синего синей. Меж тем слова мои иссякли, и там синейший горизонт, и солнце там встает, не так ли, и там вставать ему резон, и все ж перо мое осеклось, у солнца карие глаза, там Лилии Юрьевны оседлость, оседлость солнца, так сказать. И это солнце светит мило для пятикомнатного мира, и в этом мире не без скук, коль скоро солнце в отпуску, у солнца легкая походка и страшно темные глаза, и мне сказать пришла охота, что солнце не любить нельзя. Вторая половина 1926 года.